28 сентября участники 10-й Пхеньянской международной выставки научно-технической литературы прислали великому Ким Чен Ыну письмо, в котором отмечается: «Благодаря искренним усилиям и сотрудничеству организаций разных стран мира и международных организаций, 10-я Пхеньянская международная выставка научно-технической литературы успешно провела свою работу согласно своей цели и миссии, направленной на развитие прогресса и процветания всего человечества и отношений дружбы и сотрудничества между странами мира». Пхеньянская международная выставка научно-технической литературы, которая прошла в Храме науки и техники во Всенародном дворце учебы, ясно подтвердила незаурядную прозорливость великого Ким Чен Ына и жизненность политики правительства Корейской Народно-Демократической Республики об отдаче приоритета развитию науки и техники. «Мы от всей души благодарим вас, уважаемый Ким Чен Ын, за то, что вы обратили глубокое внимание и проявили заботу об успешном проведении последней выставки. Мы уверены в том, что под руководством Ким Чен Ына Корейская Народно-Демократическая Республика в ближайшем будущем достойно войдет в первый ряд мировых научно-технических держав. И впредь мы будем продолжать научно-технический обмен и сотрудничество через Пхеньянскую международную выставку научно-технической литературы», отмечается в письме.